48 минут. Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, со мной сегодня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. Наш герой Мила Джуканович. Вот знаете агентство ТАСС, да, знакомое знаю, вам хорошо ТАСС... и знакомое мне хорошо. Да. Как пишет новость про то, что Джуканович стал президентом Черногории? Ну-ка. Бессменный лидер Черногории на протяжении последних 27 лет. Ну, это правда? Это правда. Не ошибается. Это правда. То он вообще, слушайте, человек, который узурпировал власть. Казалось бы, маленькая страна, Европа, единственная какая-то диктатура, это Беларусь там в Европе. Но действительно, он с разных постов постоянно перемещается. Нет, сейчас много всего разного наговорил. Ну, сейчас будет у нас время разложить по полочкам. Вот, во всем, что ты сказал, одно точно ты сказал верно. ТАСС. Нет, это ТАСС, это само собой, ТАСС всегда говорит верно. Нет, то, что Черногория маленькая страна. 600 тысяч. Она меньше, да, чуть больше полумиллиона, меньше миллиона населения. 155-я она в мире, так сказать, в последней полусотни стран мира по территории. Но она по многим показателям маленькая, по экономическим, по населению, по всему. Но страна сумасшедшая история. Вообще, если сделать фильм, какой-то такой сериал приключенческий про историю Черногории, это будут сплошные войны, победы, оккупация, освобождение. Она как бы строго делится, как бы намекает на две части. На... История или Черногория? Нет, сама Черногория. История делится на много частей. И нам не хватит ни 48 минут, ни 96 да. минут. Да. Понимаешь, там есть уникальные красивые места, приморские. Слушайте, я был там 2 года назад, как раз вот когда в 2016 году они вступали в НАТО активно. Ты по этому поводу поехал? Нет, не по этому поводу, просто отдыхал. Я видел, как у них действительно на зданиях вот эти вот надписи, мы не хотим в НАТО и так далее. Да нет, я сейчас... Страна красивая, я сейчас до НАТО мы придем, но именно в этой части. Потому что, например, Подгорица очень скромная, ну, хоть и столица, Черногории, столицы европейской страны, но вообще-то больше всего к Подгорице подходит слово «городишко» даже, а не город. Совсем маленький городок. Более того, я там был... Я там не был, но я читал, что ничего выдающегося там это нет. Это ты очень мягко и интеллигентно сказал. Вот. Ну да, так сказать, там очень сложностей, так сказать, много всяких сложностей. Поэтому, если говорить о Черногории, в нашем представлении, представлении россиян, это, конечно, прежде всего ее курортная часть. Немножко забегая вперед, скажу, что там очень много, был период, когда очень многие россияне, причем достаточно известные, и достаточно авторитетные, и достаточно серьезные, из разных сфер российской жизни, там приобретали недвижимость, дачи, дома, шалаши, кораблики. То есть, в общем-то, долгое время, особенно в период, когда Черногория была частью объединенной с Сербией, мы об этом тоже еще сегодня скажем, там россияне достаточно крепко осели. Но... Ну, наши слушатели хорошо знают, например, Марат Гельман уже несколько лет живет в Катории. Это как раз один из курортных городов, который находится в такой безумно красивой бухте. Я там был, и Марат Гельман занимается развитием черногорского искусства. Пытается сделать из Черногории такой вот кластер именно по направлению культуры и современного искусства. Ну, да, но там разные наши политики, насколько я знаю, оседали со своими, так сказать, дачками, домиками и бизнесмены. Пусть это такой райский уголок, где, кстати, еще выгодно было вкладывать деньги россиянам в тот период, потому что очень были хорошие отношения у нас, и цены были вполне приемлемые. Но события, в общем-то, в самой Черногории пошли чуть-чуть по другому пути. Они, я не могу сказать, что россиян оттуда выталкивают, но или как-то лишают чего-то. Но политическое развитие внутри страны, и вот то, что ты сказал, вступление в НАТО, и многие другие факторы политического свойства, обвинение России в том, что она якобы пыталась устроить переворот или там помешать выборам в Черногории. Где-то я читал, что чуть ли не покушение там готовилось. Да, там много разных было разных обвинений в наш адрес, которые, кстати, ни одно из них фактически не подтвердилось. Поэтому сейчас, наверное, Черногория в этом плане ну, не столь безоговорочно уютное место для жизни для россиянам, каким оно было там 10-15 лет назад. Ну, хотя вот опять же, 2 года назад, когда я был в Черногории, абсолютно все были дружелюбные, более количество россиян зашкаливает на курорты. Нет. Народ там, кстати говоря, всегда был, там как православные люди живут. Да, там такие очень маленькие, на каждом шагу, уютные храмики. Черногорцы, несмотря на то, что это маленький очень народ, он очень такой, знаешь, такой свободолюбивый, как вот говорит, что, вот, например, вот известно, что действительно известны подвиги во время Второй мировой войны, то, что там мы говорили, югославских партизан. Но надо сказать, что ведь мы тогда всех граждан Югославии называли югославами, хотя потом мы выяснили после распада там Югославии, оттенки. Что там скажите, очень серьезно, да. что словены там отличаются от сербов, там, хорваты отличаются от македонцев. Да и так вот, Черногория была под немецкой оккупацией, но черногорцы смогли сделать так, что последних 2 года войны, 1945 год, фактически Черногория была освобождена самими партизанами. Uh-huh. И партизаны контролировали Черногорию, понимаешь? Маленькую Черногорию свободолюбивые черногорцы, так сказать, смогли, ну, тогда назывались югославские партизаны. У них язык, конечно же, это, ну, скажем так, сербский диалект, но они очень старательно называют его черногорским языком и не хотят признать, что это... То есть, условно говоря, на мой взгляд, разница между черногорским и сербским значительно меньше, чем украинским и русским, к примеру. Тебе, который принимает участие вот в программах с Матвеем Юрьевичем, это понятно. Вот. Черногория, естественно, была частью Социалистической Федеративной Республики Югославии. Это продолжалось с того времени, как закончилась война. Югославия провозгласила свою независимость. Она была освобождена партизанами и союзниками. И советские войска тоже приняли участие в освобождении Югославии. И вот так продолжалось до 1992 года, пока не образовалась... И это тоже важно заметить, она после, так сказать, отделения, то, что называется распад Югославии, стала называться в 1992 году Социалистическая Республика Черногория. Это с 1992 года по 2006 год, и была она в составе Союзной Республики Югославия. Ну, давай перейдем в 21 век, чтобы... уже в начале 21 века, это фактически вот... На нашей с тобой памяти, я думаю, 2003 года образовался Государственный союз Сербии и Черногории. Вот мне кажется, если говорить про современную Черногорию, вот в современных ее политических реалиях, в современных ее политических персонажах, то это как раз вот надо начинать с этого периода, когда это была Государственная республика Сербии и Черногории. И как раз наш нынешний герой Мило Джуканович, он уже к концу 90-х годов прошлого века фактически и стал, и мы скажем, почему это произошло, что этому способствовало, фактически лидером Черногории. И он был воспитанником персонажа политического, широко известного и у нас в стране, и уж в самой Югославии, как Слободан Милошевич. Слушайте, а вы хотите вот сразу из 90-х? Может быть, мы по биографии чуть-чуть? Не, конечно, мы скажем. Ну, во-первых, надо сказать, что ему 56 лет. Давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы слушателям скажем, что все-таки выбор, мы как-то это упустили. Не прошли, с чем мы, собственно, прошли выбор. Вот, да. В минувшие выходные в первом туре как раз Джуканович победил. У него был единственный, я так понимаю, достойный соперник Младен Баянич, который представляет коалицию нескольких оппозиционных партий. Я видел материалы в нашем телевидении. На него действительно наши, видимо, власти ставили в том смысле, что победит и будет. Нет, да, ты понимаешь, что делать? Будет тут какое-то потепление. Хотя, слушайте, вот согласитесь, сложно сказать, что Черногория Россию так уж прямо сильно волнует в качестве какого-то серьезного партнера. Понятное дело, что дружить со всеми лучше, чем не дружить. Я не хочу придерживаться этого подхода, потому что я считаю, что независимая страна, маленькая или большая, значимая на политической карте или менее значимая, но всегда лучше иметь во главе страны ближний или дальний человека, который симпатизирует твоей стране, который хочет, чтобы его страна была союзником России, нежели человеком, который к этому относится по-другому. Ну, по-моему, это нормальный интерес, это во-первых. Во-вторых, его соперник, так сказать, многократно говорил о том, что он, так сказать, выступает за союз с Россией, придерживается российского курса. Кстати говоря, очень в этом плане его позиция близка к сербской позиции, понимаешь? Поэтому, конечно, мы хотели бы, чтобы там был во главе все-таки не тот, кто избрался. Не, вообще Джуканович... Сербия и Черногория, несмотря на то, что сейчас это два независимых государства, максимально тесно связаны между собой. Но хотя бы потому, что Черногория, вот опять же, по собственному опыту могу сказать, Черногория страна, которая кормится за счет туризма. У нее там пятая часть экономики — это металлургия, как ни странно. Но, например, сельское хозяйство у них не самое такое передовое, продвинутое, и овощная продукция, фрукты — все это из Сербии. Более того, туристы, вот можно просто посмотреть по машинам, по регионам, туристы приезжают из Сербии, туристы приезжают в Черногорию, из Германии. Это называется местный туризм, да, понимаешь? Да, да, да. Потому что у сербов нет выхода к морю, да, понимаешь? И, ну, негде, да, и кроме того, у сербов там тоже недвижимость, у богатых сербов на берегу моря. Раз. И там много чего. Нет, к тому, что тесные связи, несмотря на то, что государства разные, но вот... Я еще раз говорю, свободолюбивость черногорцев, и вот, кстати, Мило Джуканович, он такой, сам я бы сказал, в точном смысле является черногорским националистом. Сторонником такой, вот знаешь, черногорской самостийности. Итак, он родился в 62-м году, в феврале 15-го, ему, значит, 56 лет, получается, от роду. Он родился в городе Никшич, в Черногории, и он родился в семье очень на то время известного функционера Союза коммунистов Черногории, такого упертого черногорского большевика, Радована Джукановича. Все, он работал судьей. Кто? Отец. Отец. Ну да. Мама Стана Джуканович, медсестра. Нет, он долго судьей работал, но он еще был партийным функционером, был на партийной работе. Вот. И он, его род достаточно известный по черногорским меркам. Это из-под Цитини, это историческая столица Черногории, из даже из такого древнего племени Озренича. Поэтому, надо сказать, что его семья способствовала тому, что Мило Джуканович еще в молодые годы, благодаря положению отца, страна-то, повторяю еще раз, маленькая. Приобщился к политике. Не только сейчас к политике, а стал очень активно существовать в политике. Вот, он, так сказать, стал функционером 14, коммунистов. Да. 14 лет вступил в Югославскую коммунистическую лигу. Это понимаешь, я тебе скажу, что он, мало того, он в 17 лет, в 79-м году, стал, уже был коммунистом и попал в Центральный комитет. Значит, это вообще невиданная история, просто невероятная, что высший орган коммунистической партии попал юноша практически. Это, еще раз говорю, что это очень редкий случай, и, так сказать, далеко не со всеми, так сказать, может, трудно себе представить, как это вообще произошло. Но, так сказать, вот эта его политическая, так сказать, жилка, она стала главной составляющей всей его жизни. И когда, так сказать, в 89-м году, это уже такое, знаешь, надо себе вспомнить, что в Советском Союзе перестройка, Югославия распадается, и в Черногории серьезный кризис, рабочие из его родного города Никшича пошли на подгон. Кстати сказать, это, ну, совсем мало кто помнит. Ну, может, кто-то из наших особо людей, радиослушателей, кто особенно любит Югославию, помнит, что Подгорица, это важно, называл Титоградом в честь Иосифа Броза Тита. Да, тогда еще, это 89-й год, было еще в Титоградом. Вот. А тут надо еще тоже понимать, сам же Тита был хорватом, не был сербом. Вот. Но он, так сказать, опирался на сербских, черногорских коммунистов. И, конечно же, это было важно, какой город назовут в честь великого Тита. Вот. Ну и пошли на Подгорицу, на тогдашний Титоград, требуя отставки власти, то есть рабочий из его города. Вот. И вот тогда же их на подходе в город встретила полиция с слезоточивым газом, дубинками рабочую демонстрацию разогнали. И надо сказать, что Джуканович точно почувствовал политическую конъюнктуру, политическую волну. Он провел кучу митингов. Он был одним из самых воинствующих критиков силового разгона шествия рабочих. И это, конечно, способствовало тому, что, ну, в общем, молодой 27-летний Мил Джуканович вошел в состав правительства Черногории. Но надо понимать, давайте чуть раньше посмотрим на его биографию. Вот он про Титоград. Он закончил местный университет, факультет экономики. У него итоговая специальность — экономика туризма. Он, да, это правда. Он, значит, но его приметил, начал привечать тогдашний лидер, ну, фрейсерский Слободан Милошевич. Фигура, мягко говоря, неоднозначная, печально завершившая свой путь. Но я не хотел бы на этом останавливаться, потому что мы это просто уйдем в сторону. Вот. Но можно сказать, что Милошевич считают одним из виновников трагедии, которая случилась в Югославии и так далее. Это отдельный, еще раз говорю, разговор, потому что, я думаю, здесь только часть правды. Но, тем не менее, именно благодаря Милошевичу, который опекал молодого Джукановича, в 91 году Джуканович становится в 29 лет премьер-министром Черногории. Самый молодой. Самым молодым в Европе. Ну, никто не припомнит, что кто-то даже сейчас вот там новый федеральный канцлер Австрии, Курц и то постарше на пару лет. Итак, идет Югославия, распадается с огромной кровью, идут кровопролитные национальные конфликты. И в итоге всех этих действительно страшных кровопролитий, это сейчас, вот кажется, ну, уже все-таки годы прошли, раны какие-то зарубцевались, но кровь тогда в Югославии лилась рекой. И в итоге то, что называлось СФРЮ, Социалистическая Федеративная Республика Югославия, скукожилось до так называемой Малой Югославии. Или, как ее в тот момент называли, Союзная Республика Югославия, которая была провозглашена 27 апреля 1992 года и включала, собственно говоря, только две республики – Сербию и Черногорию. Но, опять-таки, человек с острым политическим чутьем, Джуканович, почувствовав, куда дуют ветры внутри страны, внешнеполитические ветры, какие сильнее, какие слабее, он резко меняет курс, просто кардинально. И с конца 96-го года, до начала 97-го года, Слободан Милошевич резко меняет курс, да, и жестко критикует Милошевича, и называет это белградским режимом. Но Милошевич был, конечно, и в смятении, и в гневе, и в возмущении, потому что только ему было. А там вот, как вы поняли, там в чем была проблема? Какой-то личный конфликт, что вот они так разошлись? Ну, просто Джуканович почувствовал, что перспективнее будет. Да, что Милошевич уже становится битой картой, что на него повесили всех собак, что Запад его, так сказать, утопит, что и произошло, и так далее. Зачем оставаться с ним, а потом в дальнейшем ассоциироваться с этим человеком? Он писал про Запад в этот момент. То есть он сразу сделал ставку на западное влияние. То есть это расчет, на самом деле. Абсолютно, конечно. Вот. Но поскольку он был до этого таким коммунистическим лидером, то, конечно, в его партии, Демократической партии социалистов, которая, собственно, была наследницей Коммунистической партии Черногории, прошел раскол. и из этой партии выходит демонстративно Мамир Булатович, который был президентом, кстати, Черногории в конце 98-го года. Вот. Но проходит какое-то время, Джуканович побеждает этого вышедшего из партии Булатовича на президентских выборах. Он умело, вот то, что не отнимешь, что он, конечно, оказался очень умелым политиком, знающим, когда, в какой момент, какие карты вбрасывать, Джуканович разыгрывает прежде всего националистическую карту. Он во всех бедах Черногории с легкостью обвиняет белградский режим Милошевича, а себя провозглашает защитником народа и государственности Черногории. При этом избиратели ему верят. Ну, потому что никто националистам ставит, и популистам верят понимаешь. Достаточно часто. Перерыв давайте сейчас сделаем. Давай. В программе 48 минут рассказываем вам про Мило Джукановича, нового президента Черногории. Хотя для Черногории политик совсем не новый, потому что во власти держится уже почти что 30 лет. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. 48 минут. 48 минут. Мы продолжаем программу 48 минут. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Наш герой Мило Джуканович, президент Черногории, который был избран в минувшие выходные. В первом туре он победил. Знаете, тоже мы не сказали, а история важная. У них выборы в этот раз произошли как-то, как будто бы абсолютно спонтанно, потому что о дате голосования было объявлено чуть ли не месяц назад, и фактически на агитацию всех кандидатов было, ну, по-моему, 2 недели или 3 недели. Причем во многом это зависело от самого Джукановича, потому что пару лет назад он от власти устранился, насколько я понимаю, 1.5 года назад, и о своих как раз президентских амбициях заявил вот в начале этого года. И как будто бы под него вот это вот весь процесс завертелся. Тут надо чуть пораньше посмотреть, потому что, смотри, в начале 2000-х, в 2002 году, сначала в 2000 году его партия бойкотировала союзные выборы, mm-hmm. а затем он подписал соглашение о создании союзного государства в Сербии и Черногории. При этом он продолжает пестовать черногорский национализм, потом проводит такую, я бы сказал, надо открыто сказать, некую ассимиляцию достаточно агрессивных сербов в стране и так далее. Потом, понимаешь, он выступал даже, вот если взять религиозную часть, он выступал, так сказать, создание новой черногорской азбуки, хотя я же говорю, что черногорцы, в принципе, пользуются сербским языком с некоторыми диалектическими особенностями. Да? Он выступал за новую черногорскую церковь, за замену кириллицы латиницы uh-huh. и прочее. Но здесь благоприятные климатические условия сыграли на руку ему в том плане, что он, начиная с 2000-х годов, в поисках инвестиций в Черногорию, все ближе и ближе сходится с целой группой, надо сказать, российских олигархов, который, и, собственно, благодаря этому станет достаточно тесное отношение с Россией. Россия, Черногория получает от России многомиллиардные вливания, прежде всего, от туризма. И в смысле, вот, это официальные государственные... Это была его политика. Государственная история, или не, это... Не, не, не. А, это была его политика, она вливалась через бизнес, прежде всего, потому что, например, недвижимость там продавалась по ценам намного более высоким, ну, например, чем, скажем, в тот момент было, так сказать, на место... То есть, например, сербы уже не могли купить там недвижимость, mm-hmm. а российские олигархи могли, понимаешь, там и прочее. И надо сказать, что Москва в 2006 году одобрила подход Джукановича на провозглашение референдума о независимости от Сербии. И его блок на отделение от Сербии получил все-таки достаточно солидных 54% голосов. А это у нас получается 2006 год, да? Да, да. Вот, ну, далее, надо сказать про самого него, что про него писали, не шибко любящие его газеты, что к власти он пришел в шерстяном свитере и кедах, а спустя 25-27 лет вошел в двадцатку самых богатых людей среди мировых лидеров. Вот про богатство я читал, но не среди мировых лидеров, а среди европейских политиков точно и среди вообще это то же самое. Европейцев. Ну да, но при этом говорят о том, что да, он, конечно, человек влиятельный, но он настолько влиятельный, настолько там много денег, что возникают вопросы к тому, насколько легально он зарабатывал свои эти капиталы. И я в нескольких исследованиях видел его, прямым текстом называли главой мафиозной структуры. Мафиозной структуры, что он, скажем так, мягко скажу, патронировал контрабанду, что через Черногорию шел поток контрабандных сигарет, итальянских, там разных стран, в страны ЕС, в Италию в частности. Ну, например, есть знаменитое итальянское расследование 93-го года, что, так сказать, Евросоюз терял ежегодно по 700-800 миллионов долларов только от контрабанды сигарет из Черногории. Неплохо. Ну, это, может, не такие запредельные деньги, но, так сказать, они точно не шибко легальные. Нет, ну это много говорит о правоохранительных органах, ну, Черногории, давай, о структуре экономики. Поскольку мы с тобой не юристы и не следователи. И не финансисты, и не экономисты. Да, и много чего не, но мы точно с тобой читатели, как сказать... Читатели газет. Поэтому его обвиняли, его людей, Джукановича, в сотрудничестве с сицилианскими мафиозными кланами, с группировками Центральной Италии. Ну, например, знаменитый была грандиозная афера, в которой опять-таки приписывали его клану, приватизация Государственного банка Черногории, сейчас называется Первый банк Черногории, который, так сказать, возглавил его брат Ацо, и потом приватизировал. И фактически банк-то огромный, главный банк страны, поэтому, так сказать, фактически этот банк взял под контроль всю экономику. Вот. Ну, там было много разных по этому поводу конфликтов, разборок, в том числе и судебных, следственных. Вот. Но тут еще, так сказать, особо стоит сказать, что годы его правления омрачены, я бы сказал так, рядом заказных политических убийств. Ну, известно, так сказать, вошло, широко освещалась гибель известного хорватского журналиста Ива Пуканича, который как раз занимался расследованием табачной мафии, и который, собственно, первый, кто указал пальцем на Джукановича, угу, как на крышу контрабандистов. Много было публикаций, опять-таки, о связях Джукановича с криминалом, который был причастен к убийству сербского премьер-министра Джинджича, тоже очень громкое дело, и тоже писала пресса, что якобы концы ведут к нему. Ну, там известна история с убийством главреда оппозиционной газеты «День» Ивановича, хотя до сегодняшнего дня ни заказчик, ни мотив этого убийства до сих пор официально не обозначены. В нулевые давайте вернемся. Вот прошел референдум о независимости, да, Косово. О, Господи, о независимости Черногории. Большинство, по-моему, свыше 90% сказали на этом референдуме, что мы хотим отделиться и выйти из этого союзного с Сербией государства. В 2008 году Черногория подает заявку о вступлении в Евросоюз. Но до сих пор, да, уже прошло сколько? Почти что 10 лет. До сих пор Черногория стоит в очереди. При том, что валюта, например, национальная валюта, да, в Черногории в 2000-х это была немецкая марка, но после того, как немецкая марка приказала долго жить и стала единая европейская валюта, сейчас в Черногории тоже евро в ходу. Но при этом визы в Черногории не требуются, ну, по понятным причинам. При этом, ну вот сейчас, даже когда Джуканович победил на выборах, он уже сказал, что, ну вы понимаете, если за меня голосует больше половины граждан, то это свидетельствует об одном, о том, что Черногория хочет и дальше идти на Запад, и хочет еще больше интеграции с ЕС, и, в общем, он подтвердил свои намерения по поводу вступления страны в Европейский Союз. Ну, это, можно сказать, тут есть важный момент. Значит, вот как считают люди, которые специально занимаются страной этой, анализируют, так сказать, такие броски Джукановича из стороны в сторону. Ну, например, оппозиционеры черногорские, да, они четко считают, что именно вот его, скажем так, не совсем благовидная деятельность и стала причиной его резкой смены его политической ориентации с востока на запад. Uh-huh. Смысл в чем? Что на запад он уже, так сказать, подошел к тому рубежу в своем политической, я бы сказал, личной деятельности, что, так сказать, ему грозило, так сказать, он, во-первых, был последствием сразу по нескольких европейских странах. И, так сказать, и в какой-то момент, видимо, с ним поговорили соответствующие уважаемые в своих странах граждане, что, так сказать, поставишь его перед выбором. Либо ты, друг наш Мил Джуканович, становишься подсудимым с угу. перспективой пожизненного заключения по длинному списку статей. Либо мы... Либо ты разрываешь теперь связи с угу. Россией и ведешь свою страну в НАТО и Евросоюз. Как, об этом открытым текстом пишут оппозиционные черногорские газеты. Понимаешь, тут интересная деталь. Вот смотри. Вот как член Евросоюза, маленькая, крошечная, так сказать, не, прямо скажем, совсем не богатая Черногория, для, так сказать, Евросоюза мало интереса, тем более у него огромный государственный долг. А вот членство в НАТО, вот, обрати внимание, вот, если кто-то сейчас наших слушателей посмотрит просто соответствующие, так сказать, ну, документы, публикации, Черногория стала в кратчайший срок. Кратчайший срок. Быстрее, чем кто бы то ни было. Почему? Потому что она, например, обладает крупнейшей естественной гаванью на Адриатике. Так называемым Каторским заливом. И это тоже очень важное место для потенциально, так сказать, натовских интересов. Ну, дальше все уже пошло у Джукановича по, так сказать, что называется, накатанный. Он, так сказать, свой последний, до последних выборов премьерский срок, сейчас стал президентом, а свой последний срок премьерский с 8 по 16 годы присоединился к антироссийским санкциям. Угу. Даже сейчас мы знаем, когда прошла очередная волна антироссийских санкций, да, после отравления Скрипаля, мы помним и Британии, потом знак солидарности с Британией, США выслали огромное количество дипломатов, и даже Черногория в этой истории тоже, ну, отметилась, да, и выслала, например, одного, например, российского дипломата. Все, ну, оппозиция в Черногории 100% уверена, что когда были парламентские выборы в 2016 году, и что на кону стояла опасность для него потери его партии большинства в парламенте, то была инсценировка государственного переворота, uh-huh. ну, так вообще считают его оппоненты. И поскольку в организации путча обвинили как раз, собственно, оппозицию, суд, надо сказать, до сих пор, 2 года прошло, он ничем не закончился, сербских националистов обвинили и, соответственно, естественно, до кучи российских спецслужб. Вы так говорите, оппозиция черногорская. Да, у оппозиции, конечно, был свой представитель на этих выборах, но я так понял, что оппозиция там точно не в самом лучшем своем состоянии, не в расцвете, потому что как раз вот из-за этого дела оппозиционные лидеры более-менее привычные, они сейчас находятся под следствием, и поэтому оппозиция обезглавлена. Но понимаешь, в чем дело? Оппозиция же это не только там несколько политических деятелей. Это и оппозиционная пресса, ну, да. Это и определенная масса людей. Ведь понимаешь, что, я еще раз говорю, то, что там маленькая, это означает, что все друг про дружку все знают. И чем занимались там люди? Контрабандой. Понимаешь, там же это все, я извиняюсь, в одних кофейнях, в одних ресторанчиках все это обсуждается. Понимаешь? И они прекрасно знают, кто занимался контрабандой наркотиков, кто занимался контрабандой сигарет, а кто, так сказать, при этом честно зарабатывал себе на хлеб. Вообще мне, вот я сейчас смотрю цитаты из Джукановича и смотрю на общий срок его пребывания во власти, он мне напоминает Владимира Путина. Вот просто сухие цифры. Ничего, по-моему, ничего общего. А сейчас скажу. Кроме цифр, сейчас скажу, подождите. Вот занимал пост премьер-министра 5 раз. С 91 по 98, это два срока, с 2003 по 2006, с 2008 по 2010, с 2012 по 2016 годы. Был президентом страны с 98 по 2002, станет сейчас во главе страны в 7-й раз. Общий срок его правления к концу нового президентского мандата составит 32 года. Я скажу сразу, чтобы избежать твоих цифровых аналогий, я в свое время встречался с Жукановичем, когда он еще был премьер-министром давным-давно, да, в начале 2000-х. И вот тебе сказать, что ничего общего, ни в манере, нерах, он с пульсом не имеет. Это уже могу 100% тебе сказать. Он очень такой, очень конкретный черногорский товарищ, очень четко знающий, действительно, с очень сильным политическим чутьем, хитрый, умелый, прекрасно знающий специфику настроения своего народа, когда какую националистическую карту вбросить. Понимаешь, у черногорцев, понимаешь, все-таки действительно ситуация непростая. Вот поэтому он умудряется сейчас, с одной стороны, вести такой активный антироссийский курс, с другой стороны, всячески привечает тех, кто там находится, имеет свою недвижимость, россияне, чтобы, не дай бог, они там начали распродавать. От антироссийского курса какие дивиденды может получить? Нет, он тут дальше шла его не о дивидендах, а его просто спасении. Он перешел на антироссийский курс, я только что об этом сказал. Не потому, что искал какие-то... Нет, потому что его поставили перед непростым выбором. Конечно, ему сказали, старичок, понимаешь, как тебе сказать... То есть вы имеете в виду, сейчас условия этой сделки сохраняются. Ну, ты конечно, по-прежнему не можешь... Ну... Нет, а как, сказав, а он же должен сказать «Б», он же не может сказать, а теперь опять возвращать, вот там, я в НАТО вошел, но теперь я, так сказать, возвращаюсь... Россия. Нет, слушайте, я просто вот цитату это не привел, которая мне показалась делать его похожим на Владимира Путина. Вот НАТО, они же, НАТО вступили, они, между прочим, не дали, как в прошлом году. Да. Вы смотрите. Я тебе скажу такую вещь, тут еще важный момент. Вот это очень важный момент, понимаешь? Его политики, тут даже я не понимаю, смотри, казалось бы, да, маленькая страна, позиция предлагает, НАТО, серьезное решение, важное решение, давайте придем референдум. Ну, по-моему, объективно, да, 600 тысяч, ну, давайте соберет, так сказать, население, давайте проголосуем. Нифига. Отвергли идею референдума, волевым решением политическим страна вступила НАТО. Что, конечно же, ну, конечно, никакой демократии быть не может. Потому что... Очень неоднозначное. Очень неоднозначное было отношение к вступлению в НАТО. Нет, я говорил о том, что... Нет, куда это обсуждать? Это потому, что это известно. Все социологические опросы, внутренние, потом специальные приглашенные, все говорят о том, что большинство, причем с большим перевесом населения, так сказать, Черногории, было против вступления в НАТО. Вот у нас на Балканах работает очень сказать, талантливый, на мой взгляд, и профессиональный корреспондент Павел Бушуев. Потому что об этом просто писал масса материалов. Вот Павел Бушуев о том, что население, понимаешь, в голос, понимаешь, говорит, мы не хотим НАТО, не нужно нам НАТО, так сказать, это... Опять-таки, это вопрос, почему они им не нужны, почему они... Но факт остается фактом, референдум не произошел, оппозиция не смогла так сказать, на нем настоять. В итоге, так сказать, страна вступила в НАТО. Вот Джуканович, смотрите, в 2016 году он с поста премьера ушел, сказал, что не планирует заниматься политикой, так как ему есть чем заняться, и насколько я понял, он некоторое время, ну, хотя бы официально, да, занимался какими-то бизнес-делами, но этой весной, 19 марта, в Подгорице, как раз политик заявил о своих президентских планах и сказал, слушайте, когда ты занимаешься политикой больше четверти столетия, у тебя есть определенные обязанности перед своей партией, самим собой, страной. Вот этой вот фразой он, мне кажется, очень похож на Владимира Путина. Я думаю, что... Потому что у нашего президента, у него тоже часто в выступлениях вот эта вот мысль прослеживается, что нет достойных людей, и поэтому я вот вынужден с вами оставаться. Ну, а где? Потому что где достойные преемники мне? Ну, понимаешь, еще раз говорю, что тут еще его собственное решение. Я думаю, что его западные покровители его, конечно же, к этому делу тоже подтолкнули, потому что было реально... Понимаешь, в данном случае его авторитет был брошен, и действительно популярность в народе, этого не отнимешь, он в первом туре победил, там 55% набрал почти, потому что была опасность, что его кандидат проиграет, а это нельзя было допустить, поэтому его, опять-таки, ввели в гонку, он выиграл. Но, кстати, очень характерно, что... ты знаешь, кто первым его поздравил с победой на выборах? А вот интересно. Его поздравил лидер непризнанного Косово Хашим Тачи. Назафов приглашал в поздравление старым другом. Тоже чем показательно, что именно косовский лидер его и, собственно, поздравил. Вот. Но тут же надо иметь в виду, что президент в Черногории избирается всенародным голосованием на 5 лет. В отличие от парламента. Парламент у них на 4 года скупщина, по-моему, называется. А там 70 человек всего голосов. Ну, у него, конечно, много лет во власти. 70 по количеству лет, сколько он во власти, его чуть ли не с Мугабе сравнивают. Тем более, что молодой человек, и вот еще 5 лет, а там еще, может быть, 5 лет. Это все у Джукановича длинная история. И при этом же с формальной стороны абсолютно не подберешься к нему, и никаких претензий нет. Потому что с президентского поста он периодически уходит. Да? В принципе, от власти он вроде как... по документам номинально тоже отходит иногда. Ну да. Понимаешь, тут еще такая деталь. Вот мне, кстати, Павел Бушуев подсказал интересный эпизод. Это наш корреспондент ТАСС на Балканах. Был такой достаточно анекдотический инцидент, который в точности характеризует политические вкусы и привязанности и личные связи в этой части мира, в части Черногории. Дело в том, что у Йосипа Ростита, о котором мы сегодня говорили, были так называемые три любимицы, три его яхты, которые все они казались... Яхты? Яхты. Угу. Они, конечно, по сравнению с яхтами, которые у нынешних наших выдающихся олигархов, конечно, просто посудины, но, тем не менее, таких три кораблика у Тита были. Они долго гнили там у причала, никто ими не пользовался. Потом две из этих яхт продали с аукциона. Вот. А третья, так называемая приморка, она еще была на ходу. И как-то вблизи черногорского города Ульцин она напоролась на мель, на камни, стала терпеть крушение, чуть ли не тонуть. И, значит, срочно прилетел вертолет спасать оказавшись на яхте отдыхавших там товарищей. Но очень интересный состав этих товарищей. А на яхте отдыхали кто? Американский генеральный консул Черногории Брайан Хойки, который был до этого зам госсекретаря, президент Косово Ибрагим Ругова, тогдашний премьер Черногории, вот наш сегодняшний герой, Мило Джуканович, вместе с президентом тогдашним Вуяновичем, и, министры там, обороны, финансов и так далее. То есть, вот сочетание американского генерального консула, президента Косово и всего около Черногории, это вот, состав отдыхающих на яхте людей. Очень смешно. Ксения Собчак, у нас мало времени остается, сейчас быстро прочитаю. Ксения Собчак пару лет назад брала интервью у Джукановича, как раз спрашивала его, каково это быть на тот момент 25 лет у власти, и вот он говорит, что в принципе он никогда не ставил перед собой цель власть как бы узурпировать. В свою защиту от, условно говоря, обвинений долгого пребывания во власти могу сказать следующее. Все выборы в этот период в Черногории проходили под строгим контролем ОБСЕ и Совета Европы, которые констатировали, что это были демократические процессы, когда граждане Черногории, в общем, имели возможность свободно выразить свою волю. При этом он согласился с тезисом о том, что такой долгий срок у власти должен сближать его с президентом России Владимиром Путиным больше, чем с европейскими лидерами. Ну, конечно, он хотел бы, чтобы, по большому счету, с Россией бы отношения совсем не портились, несмотря на все его действия. Ну, хотя потому, что ему важно, чтобы те россияне, которые там купили недвижимость и инвестировали в Черногорию, оставались там. Спасибо огромное. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Мы сегодня рассказывали в программе «48 минут» про нового президента Черногории Мила Джукановича. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. 48 минут.